Глава пятая. Клубникину отказник давался с трудом. В основном из-за проклятой орфографии, которую он любил как прокурора Прокрустова. Слова «лесопед», «коридор», «салафан» и прочие Володя писал так же, как и произносил. Был момент, когда Клубникин хотел нанять секретаршу и даже уже присмотрел подходящую девятиклассницу, но Соловец выгнал ее, а Клубникину сделал хороший втык. В мучениях, не зная, как написать отчество главного героя-отказника, потерпевшего, он заглянул к Таранкину, который, закинув ноги на стол, болтал по телефону с Петренко, отчитываясь за успехи в борьбе с наркомафией. «Чего тебе?» — Таранкин положил трубку на стол. «Как пишется, Игоревич или Игорьевич?» Таранкин минуты две молча смотрел на Клубникина. «Игоревич». Затем поднял трубку. «Да-да, все понял. Обязательно найдем у него наркоту. А где она должна лежать? В белье? Хорошо. Только скажите вашим, чтобы солома свежая была. А то в прошлый раз у Клочкина не проверили и нашли вторяк. Так он до сих пор жалобы о незаконном обыске пишет». Клубникин вернулся в кабинет, помучился еще минут пять, но потом плюнул и решил вызвать свою секретаршу. По его расчетам, она должна была уже вернуться из школы. Зубр не кололся. Кивинов и Соловец заперлись в кабинете, повесив на дверь табличку с надписью «Не шуметь, идет расколка». И уже два часа как пытались что-нибудь вытянуть из Зубра. Ни угрозы пресс-хатой, ни обманы, ни посулы счастливой жизни на зоне результатов не давали, но отпускать Газонского тоже было нельзя. И тут, сквозь сплошную пелену Беломора и Винстона, Кивинов увидел условный знак Соловца. Тот ослабил галстук, а затем снова затянул его. Кивинов все мгновенно понял и сгинул в свой кабинет. Соловец остался один на один с Зубром. «Я ведь тебя, гад, в баре подставлю. Свои же на перо посадят. Вот раскроем мы пару краж, а все стрелки на тебя сведем. Скажи без записи, где заточку взял? А мы простим, если криминал». «В гробу я видал ваше прощение», — нагло ответил Зубр. «Ты что меня за сопливого держишь? Докажете, возьму на себя заточку. Она нет и суда нет». «Ладно, раз ты так». Соловец подошел к шкафу и открыл створки. Взору полупьяного Зубра предстал железный ящик, весь усыпанный лампочками и индикаторами и опутанный проводами, на котором красовалась сделанная фломастером надпись «Детектор лжи». На самом деле это была панель от компьютера, привезенного года два назад для нужд угрозыска, но разобранного на детали местными радиолюбителями. Останки же многострадальной машины детский опер Волков прикрепил на железный ящик и использовал в качестве детектора лжи для раскола малолеток. А так как своего шкафа у Волкова не было, то хранил он сей агрегат в кабинете у шефа. «Руки на стол», — скомандовал Соловец. «Ты чё, начальник, задумал?» — спросил оторопевший Зубр, но руки на стол все же положил. «Сейчас увидишь», — зло ответил Соловец, вытаскивая из шкафа провода. Затем он подошел к Зубру, прилепил ему на руки и на лоб по присоске от детского пистолета с болтающимися проводами и включил прибор в розетку. Зубр помаленьку трезвел. Такого в его жизни еще не было. Были дубинки, пресс-хаты, петушатники, собаки, подсадные. Но такое он видел впервые. Соловец тем временем развернул бланк допроса и начал записывать. Фамилия, имя, отчество. Газонский Геннадий Петрович. Год и место издания. 1967, Питер. Пока Соловец записывал данные, детектор безмолвствовал. Где взял заточку? Я же говорил, в баре нашел, у мойки. Из шкафа раздался громкий треск, и лампочки прибора дружно замигали. Соловец ногой под столом нажал кнопку. Врешь, щусенок. Меня-то ты можешь обмануть, а вот технику хрен. Сейчас составим протокол о применении детектора лжи, и отправишься ты у нас в ИВС. Для начала на трое суток. Зубр насторожился, но воровская привычка не колоться ни при каких обстоятельствах взяла верх. «Ничего я не знаю. Сажайте, доказывайте, это ваши проблемы». Детектор трещал и угрожал развалить старый милицейский шкаф. Соловец выдернул розетку, отлепил провода и, схватив Газонского за шиворот, потащил его в дежурную часть, где пинком под зад швырнул его в камеру и лязгнул замком. «Пусть посидит, подумает», — сказал Соловец дежурному. Юлий Михайлович Померанцев только что раскрыл свежий пузырек лосьона «Огуречный» и приготовился закусить купленный сладка корюшкой. Первый глоток был уже сделан, когда прозвенел телефон. «Алло!» Юлий Михайлович с сожалением отставил рюмку. «Померанцев слушает. «Да, дома. А где же еще, если сюда звонишь?» Выслушав ответ, Померанцев произнес «Буду» и повесил трубку. «Черт, как неудачно!» — пожаловался он сам себе и, допив рюмку и закусив ее корюшкой, стал одеваться. Померанцев работал ведущим инженером в одной солидной организации, имел скверный характер и склонность к алкоголю. Склонность эта довела его до того, что на работе его держали только за прошлые заслуги, а дома, кроме тахты и облезлого серванта, ничего не осталось. Участковый тоже стал проявлять к Померанцеву повышенный интерес в связи с тем, что Юлий Михайлович, напившись, имел обыкновение выходить на лестницу, барабанить в двери соседей и кричать «Танки! Танки идут!» или что-нибудь подобное. В таком виде с ним и познакомился Кивинов, когда пришел на работу в отделение. В течение получаса Померанцев был завербован, получил звучный псевдоним «Кактусов», после чего стал сотрудничать с уголовным розыском. Полезной информации за 5 лет от Кактусова практически получено не было, поэтому Кивинов использовал его как подсадного в камеру. В камере Кактусов тоже не проявлял особого энтузиазма, он просто сидел и слушал, да иногда через него задержанные передавали на волю записки или просьбы. Энтузиазм приходил к Померанцеву в конце квартала, когда он звонил Кивинову и требовал денег за напряженный труд. Именно ему и позвонил Кивинов, увидев сигнал Соловца, так как на тот момент свободных людей для подсадки у него не было. Кактусов позвонился в двери уголовного розыска как раз в тот момент, когда Соловец вытаскивал оттуда зубра. «Вы к кому?» — спросил Соловец для конспирации, так как знал, зачем вызван Померанцев. Юлий Михайлович молчал, уставившись на Соловца. «К кому вы?» — повторил Соловец. Пауза затягивалась. «К другу по школьной скамье?» Наконец выдавил из себя Померанцев, покачнувшись и указав на дверь Кивинова. «Мудак!» — подумал про себя Соловец, но вслух сказал «подождите» и поволок зубра в камеру. Спустя пару часов Кивинов встретился с выпущенным из камеры Кактусовым у пивного ларька за отделением. «Ну как?» «Все узнал. Самогона у него нет», — промычал Померанцев. «Стой! При чем тут самогон?» — не понял Кивинов. «Ты же про заточку должен был узнать». Померанцев уставился на Андрея помутневшим взглядом. «А, да, точно. Вот, забыл совсем. Он просил передать». Он достал из кармана разорванную пачку Винстона, на которой каракулями зубра было написано «Хмель, меня колют на заточку. Скинь куртку». Зубр. «Малявы эту на Бульварный надо отнести. Вот тут адрес. А на словах передать, чтобы хмель ни на что не кололся». Как только Кивинов уяснил смысл записки, он, Клубникин и Таранкин помчались к Хмелю, иначе говоря, к Хмелеву Юрию, коллеге Зубра по пивбару. Он жил на Бульварном, но на территории другого отделения. Зайдя в подъезд, провонявший мочой и кошками, опера поднялись на 2-й этаж и остановились перед вполне благопристойной дверью, никак не вязавшейся с образом Хмеля. На стук Таранкина ответом была мертвая тишина. Таранкин дернул ручку на себя и еле успел отскочить. За неимением ни петель, ни замков дверь просто вывалилась из проема. Трехкомнатная хрущевка представляла собой поистине музейную редкость. Квартира Померанцева была Эрмитажем по сравнению с данным обиталищем. Полы в квартире Хмеля практически отсутствовали. Они выгорели от того, что хозяин, вероятно, жарил на них шашлык. О наличии стекол, обоев и мебели говорить вообще было бы несерьезно. На единственной кровати, без матраса, прямо на пружинах, храпел в доску пьяный Хмель, которому, похоже, были абсолютно безразличны терзания зубра в камере. На общем собрании, проведенном тут же, опера решили не будить Хмеля, а просто обшмонать квартиру. Искать что-либо в ней было негде, но, тем не менее, во встроенном шкафу Клубникин нашел зеленую куртку, дохлую крысу и бутыль с остатками браги. Все. Скорее всего, это плюс одежда, что была на нем, и являлась единственным имуществом Хмеля. Забрав куртку и поставив на место дверь, оперативники покинули квартиру. Клубникин по пути отстал от остальных под предлогом проверки ранее судимого и решил заглянуть на чашечку кофе к знакомой продавщице из соседнего универмага. По мере приближения к дому подруги шаг его становился все увереннее и бодрее и грозил вот-вот перейти на бег, так что, завернув за угол, Володя чуть не сбил с ног какую-то молодую особу. «Привет», — сказал Володя, узнав в девушке свою секретаршу, Ленку, из школы напротив. «Почему плачем?» «Ой, Владимир Викторович», — всхлипнула Ленка, вытирая кровь под носом. Вон те, видите, убегают. Куртку сняли и цепочку, да еще и нос разбили, сволочи!» Клубникин оглянулся и увидел метрах в 200 убегающую стаю человек из 7-8. «Иди в отдел, посиди у Кивинова, я сейчас». Володя, не тратя больше времени на дальнейшие разговоры, взял низкий старт и бросился за парнями. Обладая хорошим природным здоровьем, укрепленным игрой в нападении, он рассчитывал вскоре настигнуть беглецов. Парни растянулись цепочкой и по-марафонски бежали в направлении ближайшей станции метро. «Хиляки, наркоманы», — подумал Клубникин. «Не уйдете, все равно достану». Возраст, однако, брал свое. Настигая последнего, Володя постепенно начал задыхаться. «Бежим?» — сходу спросил он. «Ага», — ответил парень. «Ну, давай», — сказал Клубникин, обходя его на повороте. До первого парня, бежавшего с курткой, оставалось еще 50 метров. Когда перед Володей замелькала спина бегуна и все остальные остались позади, Клубникин уже хрипел, но держался. Из последних сил, испытывая острое желание остановиться и отдохнуть со словами «Ку-ку, ковбой, а вот и я», он прыгнул на почти 2-метровую детину. Парень резко повернулся, сбросил Клубникина и выхватил из-под куртки ножик, больше похожий на римский меч. Детине оказалось всего лет 16, но по сложению он был на 2 головы выше Володи и раза в 2 пошире в плечах. «Тебе чего?» — ухмыльнулся он. Остальные уже подбежали и, тяжело дыша, стояли рядом. «Куртку отдай, длинноногий», — ответил Клубникин, одной рукой утирая пот, а второй вытаскивая из-под пиджака пистолет. «Ой, Волын, откуда у тебя?» — удивился парень. «Сейчас узнаешь. А ну-ка брось свою приблуду и сам на землю. Живо!» Улица была пустынна, прохожих, как назло, не было. Подростки-сообщники, увидав пистолет, бросились в рассыпную. Клубникин передернул затвор и повторил просьбу прилечь на асфальт. Парень, положив рядом куртку и нож, нехотя подчинился. Володя снял ремень, перетянул тому руки и, быстренько обшмонав, вынул у него из кармана в пачку сигарет, ключи и пакетик с наркотой. «Цепочка где, козел?» — спросил он, усаживаясь на парня и закуривая сигарету. «Не знаю», — простонал он. «Ладно, в отделении поговорим». «Хулиган!» — раздался из форточки женский крик. «Ты что, мальчишку избил? Ну-ка, слезай с него! Вот я милицию вызову!» «Вызывай, вызывай, мамаша! Телефон, помнишь? 02! Только побыстрее!» — крикнул Клубникин, пуская дым. Действительно, всего через 40 минут на улице показалась машина соседнего отделения с сержантом и водителем. Сержант, узнав Клубникина, поприветствовал его. «Ты чё, Володя, у нас на территории хулиганишь? У себя, что ли, негде?» «Угощайся!» Клубникин протянул сержанту пачку сигарет и повернулся к парню. «Ну, орел, залазь в цугундер!» И, усмехнувшись, процитировал Филатова. «Вот, милок, каков итог! Обмешурился чуток? А чуток-то сей потянет лет примерно на 5». В этот момент из подъезда выскочила женщина. «Товарищ милиционер, я все видела. Вот этот маленький мальчонку избил, сел на него, да еще и хамил. Посмотрите, на ребенке лица нет. Это среди бела дня. До чего дожили?» В отделении, пристегнув задержанного наручниками к батарее, камера была занята, Клубникин пошел успокаивать Ленку. Спустя 30 минут позвонил дежурный следователь. «Алло, следователь Корзинкин, что там у вас?» Клубникин объяснил ситуацию. «Нож и наркотики с понятым изъяли?» «Да где же я их вам возьму? Это надо, чтобы они со мной все время ходили, а то и бегали при случае. Кто ж согласится?» «Тогда ничего не выйдет. Нож и наркотики ему не вменить. Остается грабеж. Потерпевший его опознает?» «Парня опознаешь?» — шепнул Клубникин Ленке, зажав трубку рукой. «Не знаю, вряд ли. Я испугалась очень». «Опознает. Ну, тогда попробуем. Но чтоб все железно. Понятые, подставные и т.д. Присылайте машину, я жду в РУВД». Спустя 30 минут, когда были проведены все необходимые следственные мероприятия и парня отправили в ИВС на 3 суток, Клубникин сидел в дежурке и читал составленную дежурным справку о раскрытии преступления. 85-е отделение милиции, обратилась гражданка Иванова Елена Михайловна, ученица 9 А класса 383-й средней школы Кировского района, с заявлением о том, что неизвестный преступник, нанеся ей легкие телесные повреждения и под словесной угрозой, отобрал куртку производства Финляндии и золотую цепочку. С места происшествия скрылся. Созданный следственно-оперативной группой в составе начальника Кировского РУВД Головко, начальника ОУР Петренко, далее следовал список из еще 7-8 руководителей, плюс следователь Корзинкин, по оперативным данным, был задержан и изобличен в совершении данного преступления гражданин Каребин Павел Петрович, 1975 года рождения, учащийся СПТУ-42, похищенная частично изъята. Клубникина в списке отличившихся не было. Володя на секунду представил, как все вышеперечисленные начальники бегут по проспекту стачек за Карябиным, и улыбнулся. Сцена действительно живописная, особенно если повесить каждому номера на грудь, обуть в «Адидас» и выстроить в цепочку, по старшинству. «А я-то где?» — спросил он у дежурного. «А у тебя выговор не снят, у нас все учтено, так что ты в пролете». «Ладно, спасибо, хоть не достают за неправомерную демонстрацию оружия». Клубникин пошел к себе. Кивинов рассматривал куртку. Володя в двух словах рассказал об удачном забеге. «Карябин... Карябин, вспомнил. Могу поспорить, что через 3 дня его отпустят». «Как это?» — не понял Клубникин. «Его уже пару раз задерживали примерно за такие же варианты и все время отпускали. Мамашка, знаешь, у него кто? Директор мясного магазина настачит. Она все РУВД колбасой снабжает, и в том числе лично начальника следствия. Это Корзинкин его с дуру тормознул, он молодой, еще не подумал». «Что, его совсем отпустят?» «Ну, не знаю. Если дело возбуждено, то, скорее всего, прекратят и передадут в товарищеский суд по месту работы, как в прошлые разы». «Так он же не работает». «Володь, ты наивный человек. Да что, мамашка справку ему не сделает какую-нибудь и характеристику положительную? В одни ворота. Передовиком производства и ударником коммунистического труда будет. Только рассматривать его поступки будет не товарищеский суд, а его дружки-наркоманы. Соберутся на сходняк, сядут в кружочек, закурят травки, и ему на вид поставят. Почему, мол, медленно бегаешь? Исправляйся». «Так он же снова грабить будет». «Ну, снова поймаешь. Проблема. Главное, что в холодильнике колбаса всегда есть». Клубникин тяжело вздохнул, достал из шкафа гармошку и затянул грустную мелодию. Кивинов оказался прав. Спустя 3 дня Карябин лично зашел в отделение передать привет Володе и порадовать того своим освобождением.